Глава 9. После заданного вопроса шестеренки в голове так стремительно завертелись, что весь мой мозговой механизм грозил вот-вот каюкнуться. Я, видимо, совсем ошалела от неожиданности, потому что в голову ну никак не приходили более-менее вменяемые отмазки. Тянуло время, судорожно перебирая в голове, что могла делать невинная сиротка одна ночью на территории совершенно чужого дома. «В туалет бегала!» «Что, серьезно?» Тем временем к нам подбежала чета Харш. Леди в не менее крутой ночнушке, чем у меня, и Котинус в чудовищной пижаме темно-синего цвета. Еле удержалась, чтобы не заржать Акиконь, потому что он смотрелся весьма комично. «Дорогая, у нас туалет в доме», — не поняла Мира Джейн. «Мне очень тяжело ориентироваться», — беззастенчиво врала я, «так что сходила туда, куда смогла. Простите». «Боже, да что я несу?» Молодые девушки мгновенно смутились. Только суровая леди Харш крепко меня обняла. «Бедняжка, у вас там в приюте даже туалеты на улице были!» Женщина покачала головой. «Но вот ее муж явно мне не поверил. Что ж, почтенный лорд, получите контрольный в голову!» «Да!» — для пущей достоверности я смачно всхлипнула. «Кстати, когда спускалась, увидела лорда Харша!» Атмосфера вокруг внезапно стала напряженной. «О чем ты говоришь?» — сурово спросила Мира Джейн, а Котинус вдруг побелел. «Не думаю, что это уместно», — отвела взгляд, мысленно считая до трех. «Раз, два». С каждой секундой лицо лорда становилось все уже и длиннее. «Простите, любезный, но мне нужно отвести огонь от себя. Ничего личного. Три». «Синсера, что ты видела?» «Как милорд на цыпочках пробирался куда-то в сторону крыла прислуги», — уверенно заявила я. «Ну а что, вряд ли после подобной новости их будет интересовать мой побег и причина полного уничтожения подола ночнушки». «Котинус!» — взревела леди Харш. «Ты опять за свое?» «Не поняла. Ну же, Харш, начни спорить». «Но елки-палки, ты же никуда не ходил!» Только вот мой почти лысый друг стоял ни жив, ни мертв. Он и правда куда-то бегал ночью? К служанкам? Ну, ёшкин кот! Харш, в твоём-то возрасте!» Я засунула язык куда подальше и лишь наивно хлопала ресницами. «Вообще почаще стоит это делать, тогда и проблем меньше будет». Подхватив под руки, заботливые дочери семейства отправили меня спать, предварительно указав на уборную на первом этаже. Ночнушку мне выдали новую, ничуть не хуже той. Выходит, бедный Ровин отгреб ни за что. Крики леди Харш продлились до самого утра. Сначала прямо во дворе, затем переместились в дом. Спалила я контору, конечно. Ну и ладно. По делам. Пока засыпала, мысли возвращались в плоскость собственных грехов. Вернее, проблем Синсеры. Я-то тут вообще ни при чем. Но кто же мне поверит? Ох, и в опасное мероприятие ввязалась эта сиротка. Убить дракона? Еще и того, который вроде как должен стать ее мужем. Господи, вышла бы за него, да горе не знала. А синий пусть подавится. Я бы так и сделала. Сама не заметила, как встретила рассвет, не сомкнув глаз. Какое-то время любовалась на драконий символ на руке. Красивенько. Ну а как только первые лучи солнца ослепили мои сонные глазоньки, подскочила с постели и направилась вниз. Желудок пел серенады, так что нужно срочно что-нибудь стащить на кухне. Пробираясь по коридору, заметила, что живая роспись тоже спит. Вот это у них технологии, я вам скажу. Легкими, невесомыми шажочками приближалась к заветным лакомствам. Сначала к лестнице, затем вниз и по стеночке к небольшой кухонной двери. В предвкушении слегка толкнула дверь рукой и... бам! Столкнулась с чьей-то спиной. «Стоп! Харш!» — узнала его по отвратительной пижаме. «Вы опять за свое?» — громогласно возвестила об очередном акте морального падения мужа леди Харш. «Да заткнись ты!» — он налетел на меня, закрывая рот рукой. «Кусь!» — мои белые зубки впились в мягкую ладошку Котинуса. «Ай!» — лорд резко одернул руку. «Второй укус мужской руки за ночь. Так и запишу. В этом мире любят закрывать женщинам рты. Ничего, я их от этого отучу. Раз уж попала сюда, научу женщин уважать». «Мало вам ночи?» — сурово спросила я. «Как не стыдно!» «Умоляю, тише!» Харш выглядел совершенно разбитым. «Ага, по паре раз за ночь к служанкам бегать. Совсем охренел старый извращенец. Его лысина опять потеет? Да сколько ж можно?» «Разве ты здесь не за этим же?» — он прищурился. «Ага, понял, что лучшая защита — это нападение. Не на ту напал. Да как вы смеете? Я приличная девушка, между прочим». «Приличные девушки дожидаются завтрака, они крадутся по дому в поисках еды». Он скрестил руки на груди. «Да я не...» «Стоп! Какой еды?» Буквально втолкнув лорда на кухню, я закрыла дверь за спиной и увидела на массивном деревянном столе рядом с ним поднос, доверху забитый пирожными, кексами и... тортом? «Не поняла». «Что ты не поняла? Вы же в комнату к служанкам за непотребствами бегаете!» Произнесла так, словно это уже научно доказанный факт. И вот тут почти спокойный Котинус вдруг вспыхнул, как спичка. Его глаза налились кровью. Лорд начал хватать ртом воздух. Видимо, я его окончательно разозлила. «Каким служанкам?» — взревел Харш. «Ты думала, что я? Да как ты, дерзкая, наглая девчонка! Вы тут поосторожнее с обвинениями? Что я должна была думать? Я приличный человек!» «Ну, не знаю. Ты глупая!» «Чуть что, сразу обзываться? Как-то это не по-взрослому!» «Ты меня бесишь!» — процедил он сквозь зубы. «Взаимно!» Я подошла и схватила самую большую корзинку с кремом, затем смачно куснула и... взвизгнула от удовольствия. Воздушный крем буквально таял во рту. «Боже!» — вырвалось у меня. «Это потрясающе!» «А то!» — довольно улыбнулся лорд, мгновенно забыв все обиды. «Но почему вы едите под покровом ночи, как вор какой-то?» Проглотив одну корзинку, взялась за вторую. «У меня редкая болезнь!» Старик подхватил поднос, затем направился к стене. Я посеменила за ним, ведомая потрясающими ароматами. «Хочу еще! Эти сладости — лучшее, что ела за всю свою жизнь!» «Помоги!» — приказал лорд, показывая на небольшой рычаг. «Ого! Я бы и не заметила!» Нажав на него, увидела, как стена слегка отошла. Поддев рукой, открыла секретный проход. Харш щелкнул пальцами, и в стенах зажглись небольшие фонарики. «Да у вас тут секретное логово едока!» — пошутила я, усаживаясь за небольшой столик. «Так что за болезнь?» «Мне нельзя много сладкого!» — покраснел лорд. «Диабет, что ли?» «А вы сладкоежка?» — хихикнула, отправляя в рот местное подобие эклера. «Да, если так дальше пойдет, к дракону приедет не Синсера, дюймовочка, а Синсеретта-бегемот. Но сегодня у меня стресс, так что позволю себе немного лишнего». «Увы, да». «Диабет?» — с пониманием спросила его. «Что?» — не понял Харш, отрезая себе огромный кусок кремового торта. Я последовала его примеру. «О, да, душу продам за эту выпечку». «Ну, болезнь. У нас это называется диабет». «Никогда не слышал». «Это гормональное...» «Что?» «Ничего». «Ясно. Они здесь совершенно другими категориями мыслят. Видимо, про инсулин также не слышали. Ладно, Харш явно не горит желанием обсуждать свое здоровье». «А ваш этот дракон, он вообще внешне хоть приятен? На вас не похож, надеюсь?» — невозмутимо спросила лорда. «Точно рот с мылом нужно промыть!» — раздраженно буркнул наглый старикашка. «Нет, ну правда!» — пихнула лорда локтем. «Расскажите, как он? Красивый хоть?» Пока не объявилась истинная, за право хотя бы потанцевать с лордом Валгусом, дамы рвали друг другу волосы. Невозмутимо произнес Харш. «Я так понимаю, истинная — это форева?» «Что?» Опять не понял этот кусок раритета. «Ну, типа навсегда и больше ни с кем ни-ни?» «Так и есть», — вздохнул Котинус. «Ох, сочувствую я лорду Валгусу. Такая истинная, как бы беды не случилось». Я не стала с ним спорить. Честно говоря, подноготная Синсеры и меня в ступор ввела. Невинная овечка оказалась профессиональной воровкой, да еще и матайхари местного разлива. Как вот из этого всего выпутываться? Ровин ведь просто так не отцепится. «А вы точно уверены, что ваш синий друг — лазурный дракон?» — возмутился Харш от нахлынувших эмоций, смачно заплевавший мою новую сорочку. «Да блин, это уже вторая за ночь!» — воскликнула в сердцах, как вдруг. «Ты точно была по... дамским делам?» — прищурился Харш. «Как не стыдно такое у девушки спрашивать! Вы про дракона не рассказали! И еще, лазурный друг Валгуса точно надежен?» «Как ты смеешь!» — снова возбух дед. «А вы представьте!» — продолжала настаивать я. «Ведь говорите, что все царства вокруг чуют слабость сумеречных земель, как акулы кровь. Тогда почему один из них...» «Не лезь в вопросы, в которых не разбираешься», — прорычал лорд. «Я просто беспокоюсь, знаете ли...» «Ты лазуритянка», — напомнил он. «И что? Ну я же типа как будущая королева вашего царства. И уж простите, хочу вникнуть в государственные дела». «Ими будет заниматься принц Валгус. Твоя задача — украшать собой приемы и его опочивальню». «Чего? Что за сексизм? У вас королев нет, что ли?» И тут Харш прыснул со смеху. «Стоит ли напоминать, как собственная жена Котинуса умеет крутить причиндалами мужа? Не буду, а то опять заплюет мне одежду. Этот мир явно отстал в своем развитии. Придется заняться мужским воспитанием. И начну я с дракона». «Я не понимаю, о каком сексизме ты говоришь, сиротка, но в сумеречном царстве, как и во всех остальных, задача женщины проста. Она украшает собой мир, производит на свет потомство, а у тебя, как у истинной его высочества, особая роль». «Дайте догадаюсь». «Наследник?» — фыркнула я. «Именно», — объявил Харш, но тут же подавился орешком и раскашлялся. Его лицо побагровело. Бедный лорд явно задыхался. «Ничего-ничего, получи, окаянный!» Я демонстративно отвернулась. «Син! Сэра!» — скрипел он. «Помоги!» «Еще чего! Я вам не инкубатор!» «Да помоги же!» Его глаза начали закатываться. «Ох, доброта моя!» Смачно шарахнув по спине лорда так, что его зубы чуть не вылетели, скрестила руки на груди. «Я сама решу насчет детей. Что за беспредел творится?» «У вас в лазурном царстве вообще никакого порядка?» Отдышавшись, старик снова откинулся на стуле. Тем временем наш сладкий поднос опустел. Я чувствовала себя бегемотом, но весьма счастливым, не считая того, что вновь почувствовала себя вещью. Поднялась и отряхнула крошки с подола. Опять домой захотелось, хотя в моем мире я тоже не очень-то свободна, но здесь смогу хоть что-то изменить. Из мрачных дум меня вывел настойчивый стук в дверь. Харш вновь побелел, как кухонная раковина. «Котинус!» — громыхнул властный голос его жены. Обернулась и увидела, как почтенный лорд съежился и стал напоминать курагу. «Будете у меня в долгу!» — шепнула ему и уверенно толкнула дверь.